29 октября 2019 года. Привет, тетрадь в клеточку. Варя живет в двухкомнатной квартире, поэтому мы с папой разместились в зале. Папа сказал, что он будет спать на диване, а я на полу, потому что я молодой, и мне пока не надо беречь свой старческий радикулит. Иногда фигово быть молодым, хотя свой радикулит папа выдумал. Варя у меня все спрашивала, как я там без мамы, и не скучаю ли я по ней. Для лучшей подруги она говорила о нем странновато, поэтому я спросил: «Ты знаешь, что он не она?» «Кто он? Кто не она?» — нахмурилась Варя. В этот момент она переставляла книги с места на место, протирая с них пыль, и после моего вопроса замерла с книгой в руках. «Ты знаешь, что моя типа мама не мама? Что он чувствовал себя мужчиной?» Она как-то разочарованно протянула: «А, это... Кто тебе рассказал?» «Сам узнал». Варя пожала плечами. «Не бери в голову. Мало ли, какие глупости могут прийти на ум человеку». «Почему глупости? А как это еще назвать? Разве природа может ошибаться?» Я вспомнил документальные фильмы про сросшихся сиамских близнецов и людей, которые родились бесконечностей. А потом мне на ум пришло еще с десяток подобных выходок со стороны природы. Поэтому я сказал: «Да». «Например?» Мне пришлось повторить все, о чем я подумал. «Это физические дефекты», — возразила Варя. «А у твоей матери было здоровое тело. У нее была нездоровая голова, ясно? Отсюда и суицид. Грустно, конечно, но это просто психическое расстройство». «Почему сразу расстройство? А что еще?» Я пожал плечами. «Просто такое ощущение себя». Варя вздохнула так, как будто я каждый день подхожу к ней с этим разговором и уже достал ее. Стараясь быть терпеливой, она сказала: «Илья, но это просто невозможно. Нет в человеческом мозге ничего, что отвечает за чувствование себя мужчиной, ну или женщиной». «А ты что, все знаешь о человеческом мозге?» — язвительно заметил я. «Можно подумать, ты все знаешь». «Нет, никто не знает. У человечества почти нет знаний о нем и его возможностях». «И что ты хочешь сказать?» «Смотрела фильм «Человек дождя»?» «При чем тут он?» «Когда официантка уронила зубочистки, Реймонд просто посмотрел на них и сказал, что их 246. Ты бы смогла так быстро посчитать кучу зубочисток на полу?» «Нет, но при чем тут это?» «Я бы тоже не смог. Мне кажется, это невозможно». «И что?» «То, что существуют люди с аутизмом, и им плевать, что я считаю это невозможным. Они просто могут посчитать кучу зубочисток на полу, и все. Это факт. Даже ученые не понимают, как это работает. Но это не важно». Варя снисходительно усмехнулась. «У них хотя бы есть доказательства своих способностей». Меня поразил ее ответ. «Тебе нужно доказательство?» — изумился я. «То есть если твой друг говорит, что он чувствует себя мужчиной и просит обращаться к нему в мужском роде, ты говоришь: хорошо, только сначала предъяви доказательства?» «Нет, я так не говорю». «Ага, ты говоришь по-другому. Наверное, ты сказала: что за бред, или для меня ты всегда будешь девушкой, или еще какую-нибудь такую чушь, да? Это даже хуже, чем просить доказательств». «Слушай, вам на каникулы не задают уроки?» Она попыталась от меня избавиться. Ему было плохо в те дни. «В какие?» «Не с кем поговорить». «Илья». «Если бы ему было к кому пойти, он бы пошел к друзьям, а не вешаться». «Что ты такое говоришь?» «То, что ты заслуживаешь». Она замолчала, и я замолчал. Мне вдруг стало рядом с ней так противно, что даже ее книжки показались дурацкими. «Надеюсь, с моим вторым папой ничего не случится. Это не хотел бы я до своего совершеннолетия жить с Варей».